Глава 28. Луиза. Внутри все похолодело от ужаса. Очередной кошмар лабиринта уж точно не был иллюзией. Настоящий кварт. Огромный, свирепый и иммунный к любой магии. Еще бы, поедая магов, он пропитан ею сверху донизу. «Не смей трогать Хокку!» — крикнула я в бессильном отчаянии и, быстро подняв небольшой камень, швырнула в существо. «Знаю, глупо. Я только его разозлю. Но не смогла удержаться». Кварт вскинул мохнатую морду и угрожающе зарычал. Сердце тут же ушло в пятки. «Мама!» — пискнула я и попятилась. «Ирт, спи!» — закричала Грифоша, пытаясь снова отвлечь на себя внимание хищника. «Что у меня есть против такого зверя?» Я истерично перебирала в голове все приспособления, припрятанные в моем поясе. Ничего, что могло бы победить страшное чудовище. Его не усыпить, не отравить, не убедить лаской, не изочаровать. Я уронила руки вдоль тела и быстро задышала. Зверь еще сильнее напрягся, явно почувствовав мой страх. Он чутко улавливал все эмоции, готовый наброситься и сожрать, как только я подойду ближе. Сделала шаг вперед, и он тут же переступил с лапы на лапу. С огромных зубов капала слюна. Утробное рычание достигало моего слуха даже на расстоянии. Я снова сунула руку в прорезь пояса и стала судорожно искать хоть что-то. Хокка испуганно пищала, а у меня дрожали колени и суматошно билось сердце. Ничего полезного, кроме пилочки для ногтей и складного ножа, которым в идеале разве что ветчину резать. «Перец! Острый перец!» Только подумав о еде, я вспомнила о нем. Небольшой мешочек с этой приправой был со мной всегда, еще со времен Академии, где из всех специй использовали только соль. Хвала богам, зверь не побежал на меня, а начал красться, как большой, уверенный в своей победе волк, вышедший на охоту. Я, стараясь не делать резких движений, аккуратно выудила мешочек из-за пояса, опустила в него руку и развеяла по ветру жгучий перец. Кварт вдохнул, остановился и начал судорожно чихать. Я быстро подбежала к Грифоше и попыталась снять цепь. Куда уж там, слишком прочная. Что же делать? Я в отчаянии рухнула на колени и разрыдалась, прижав к груди малышку Хокку. «Прошу, помоги мне, великое древо!» Взмолилась я коряге, потому как ее силу уже видела, а в богов не особо-то верила. Буквально через пару мгновений моей ноги что-то коснулось. Я отпрянула и обернулась. Маленький росток дикой лозы вырос из земли и распустил большой алый бутон, а вместо привычных пестиков и тычинок в его сердцевине оказался крохотный деревянный ключик. Я быстро сорвала его и расстегнула замок, подхватила Хокку на руки, собираясь бежать. И в этот момент Кварт очухался. На его морде остались следы слюны от обильных чихов, под глазами виднелись дорожки от слез. Кажется, он адски зол и готов к бою. Прижав к себе Хокку, я хотела броситься на утёк. Только вот как бы быстро я ни бежала, зверь все равно быстрее. Грифоша перепуганно забилась в руках. Жаркое, смрадное дыхание Кварта коснулось меня, а ноги подкосились. Я попятилась, споткнулась и полетела вниз, рискуя сломать шею. Покатилась кубарем и ловко перевернулась, чтобы не задавить свою драгоценную ношу. Уперлась взглядом в голубое небо и зажмурилась. «Чёртова эльфийская семейка! Погибну из-за вас в отсвете лет!» Бальтазар появился как раз в тот момент, когда зверь был готов кинуться на нас. Большой грифон приземлился между нами, расправил крылья и шумно захлопал ими всем своим видом, показывая Кварту, кто здесь главный. Хищник недовольно рыкнул, прижался к земле и уполз по-пластунски, а Бальт повернулся к нам и внимательно посмотрел на Хокку. Малышка потянулась к нему. И я поднесла ее ближе, чтобы она смогла потереться пернатой щекой о мощный клюв своего избранника. Такая вот странная, но милая грифония нежность.